Глава 14. «Плохо работают ваши ощущала», — сказал я Гигу, когда он оправился от потрясения. «Пока вас не охватило пламенем, вы не подозревали об опасности». «Этот удивительный народ, невидимки, легче примиряться с гибелью, чем с унижением. Гиг так затрясся, что мне почудилось, будто залязгала тысячезубая челюсть». «Отлично работали». «Отлично, адмирал! Мы почувствовали пульсацию незнакомых полей задолго до факелов, но не испугались. А возвратились не из страха, а потому что обнаруженный разведчик уже не разведчик, а только солдат». Логика в его оправданиях, конечно, имелась. Ромеро в своем отчете рассказывает, что мной овладели тягостные колебания, и плохое настроение адмирала передавалось всем. Но колебаться можно между несколькими решениями, а у меня не было никакого. Все кругом, как плохие игроки, говорили только о своих ходах, но и понятия не имели об ответных ходах противника. Вести армию в бой наугад я отказывался. То, что Ромеро называет моими колебаниями в течение недели перед первым штурмом, было поисками выхода. К тому же именно этот срок потребовал Орлан для накопления запасов гравитационной энергии у головоглазов. И если теперь оценивать мои тогдашние действия, то я скажу по-иному, чем Ромеро. Я слишком мало колебался. Штурм станции показал не так мою излишнюю осторожность, как опрометчивость. Я не утверждаю, что подготовка была полностью неуспешна. Кое-что сделать удалось. Электромагнитные орудия Осимы действовали исправно, ангелов снабдили портативными разрядниками, и Андре изготовил 4 превосходных анализатора силовых полей. Если предварительно мы не разведали противника, то в сражении будем иметь полное представление о нем, видимом и незримом, пообещал он. Я должен сделать отступление об Андре. Все мы, естественно, присматривались к нему. Испытанные им потрясения не могли не сказаться, и он, естественно, был не тот импульсивный, нетерпеливый, резкий и добрый, какого мы некогда знали. Он стал сдержанней и молчаливей, но мозг его, возвращенный к жизни, работал с прежней интенсивностью. Рядом со мной снова пылало горнило новых идей, генератор остроумных проектов. Пусть простят мне эти выспренные слова, в данном случае они самые точные. Расчет делался не на внезапность атаки, а на силу удара. План наступления вкратце сводился к следующему. В центре, на плоскости, двигаются головоглазы. Сверху их поддерживают невидимки. С левого фланга атакуют ангелы Труба, с правого — пегасы Камагина и крылатые ящеры Лусина. Петри ведет людей. Человеческую пехоту бросят туда, где будет в ней нужда. Осима с ползущими орудиями размещался в колонне головоглазов. Электромагнитные механизмы, как и сами головоглазы, были оружием ближнего боя. На вершине холма, где мы высматривали станцию, я разместил командный пункт. Со мной находился Андре с анализаторами и Ромеро. В лощинке укрылось несколько штабных пегасов для адъютантской связи. Приготовления к штурму были закончены вечером. По древнему воинскому обычаю битва началась на рассвете. Первыми выступили головоглазы. Могучая колонна почти в 200 неторопливо передвигающихся крепостей, взметнув над собой красноватые огни перископов, даже на взгляд была внушительна. А 2 орудия Осимы походили на исполинских змей, прокладывающих ей дорогу. Над колонной реяли невидимки. Я слышал по дешифратору команды Гига, но отряда его мы, естественно, не видели. «Импозантно!» — пробормотал Ромеро. Он любовался в бинокль зрелищем наступающих головоглазов. Осима дал залп, как только приблизился на дистанцию прямого попадания. Из орудий вырвались 2 огненные реки. Беснующееся пламя обрушилось на купола. Начало было хорошее, Но, к сожалению, все хорошее ограничилось началом. Множество пылающих смерчей закружилось на месте, где наступал центральный отряд. С невольным уважением я наблюдал, как отважно действуют внешне столь неповоротливые головоглазы. В наше отдаление донеслось тяжкое содрогание наносимых ими ударов. Вскоре не оставалось ни одного несорванного факела, а несколько беспорядочно мечущихся смерчей были буквально разорваны. Ни Осимы, ни Орлана не коснулись даже летящие хлопья пламени, так хорошо защитили своих командиров головоглазы. «Буря полей», — доложил Андре. «И гравитация, и электромагнетизм, и корпускулы. Что-то готовится сногсшибательно новое». Новым было лишь то, что повторилось усиленное старое. Орудия Осимы разразились вторым залпом, а поле битвы охватила вторая волна огня. Уже не разрозненные смерчи бесновались над продвигающимся отрядом, но все превратилось в бушующий костер. И в его бешеной пляске пропали и головоглазы, и Осима со своими орудиями, и невидимые воины Гига. 2-3 минуты подавленной я ожидал полного уничтожения отряда, но пламя опять стало спадать, вбиваемое в металл, и мы увидели яростно и методично сражающихся головоглазов. Теперь они быстро вертелись, выбрасывая гравитационные импульсы. Короткое время я не терял надежды, что им и на этот раз удастся подавить контратаку пламенем. Но в битву вмешалась предсказанная Андре новая сила. Несколько головоглазов перевернулось, стройная колонна, словно опутанная сжимающей цепью, постепенно сбивалась в небоеспособную кучу. На высоте, непроизвольно или сознательно, раскрылись 2 невидимки и рухнули вниз. За ними покатились еще 3 обнаруживших себя солдата. Картина победоносной битвы внезапно превратилась в картину разгрома. «Осима и Орлан требуют помощи», — крикнул Андре. «У Осимы больше не заряжаются орудия. У Орлана слабеют гравитаторы». Я приказал выступать крылатым отрядом и человеческой пехоте. Теперь, когда всем известно, как печально закончился наш первый штурм станции, могу с искренностью признаться, что не видел зрелища красочнее и грознее, чем атака крылатых. Дело заранее было обречено, а я и в момент разгрома не сомневался, что мы побеждаем, так стремительно была эта несущаяся воздушная масса. Первыми слева вырвались ангелы с разрядниками и гранатами в боевых сумках. Их мгновенно охватило пламя. Но холодное, иной природы, чем невидимок и головоглазов, ослепляющее, а не сжигающее. Мы тогда понятия не имели, что для любого отряда зажигается свой огонь. И меня пронизал ужас, когда я увидел, что каждый ангел несется в факеле, как в ореоле. Ангелы летели в четком строю, шумно и стройно, тысячеголосый трубный вопль опережал их, они казались армией демонов, несущихся среди пожара. И все они с такой энергией рассекали воздух крыльями, что подняли уже не бурю силовых полей, а воздушную. Громовой голос труба один отчетливо выделялся среди грохота и гама, клёкота и свиста. И, очутившись у поля боя, труб первый бросил гранату и взметнул разрядник. И его движение повторил весь воздушный отряд. К общему шуму добавился треск молний, сотнями разрезающих воздух, вонзающихся в металл планеты и в золотое небо. Армада ангелов летела прямо на станцию, вся в молниях, как в перьях. Если эта атака с разрядниками оказалась в конечном итоге неэффективной, то, во всяком случае, она была эффектна. А затем в район боя вынеслась крылатая конница Камагина и Лусин во главе драконов. Он далеко обогнал на своем громовержце остальных ящеров и так остервенело врубился в гущу мечущихся по полю огней, что странные боевые факелы отшатнулись от него, как живые. с короны громовержца били молнии, многопламенные, неотразимо испепеляющие. И при каждом выстреле у громовержца вырывался крик, резкий, торжествующий. Это было странное сражение, битва молний против факелов. И побеждали молнии. Там, куда устремлялся громовержец, быстро погасали бушующие огни. Вопль и клёкот ангелов, дикий свист драконов, торжествующий визг громовержца, свирепое ржание пегасов и боевые клики людей быстро преобразили молчаливое однообразие боя, закипевшего на подступах к станции. А когда подоспела пехота Петри и блистающие шпаги Лазаров вплелись в метание факелов и молний, наш нажим на таинственного противника обрел новый порыв. Заколебавшиеся было головоглазы каменной глыбой двинулись дальше. И хоть их гравитаторы нуждались в подзарядке, импульсы, выбрасываемые перископами, были еще мощнее, чем прежде. Так воодушевила головоглазов поддержка. «Наша берет», — сказал я Ромеро. «Наконец-то наша берет». «Элли! Элли!» — вскричал Андре. «Элли, посмотри, что делается!» То, что произошло на поле, было более чем неожиданно. Ни при каких раскладках нам и в голову не приходил такой оборот событий. Это был немыслимый вариант, нечто из бреда. Со стороны станции неслись три крылатых отряда. Ангелы, предводительствуемые трубом, конница пегасов с Камагиным на белом коне и крылатые ящеры с далеко обогнавшим их громовержцем, а на шее второго громовержца восседал второй Лусин. И эти новые отряды тоже охватывало, как футлярами или ореолами, багровое холодное пламя. Из недр их также рвались оранжевые молнии разрядов. Громовержец ощетинивался такими же молниями. Лусин и Камагин вонзали в противников те же лазерные острия, а впереди них несся такой же тысячеголосый вопль, свист и клекот. «Фантомы!» — крикнул Андре после охватившего нас вдруг оцепенения. «Элли, надо предупредить наших, что выпущена банда фантомов!» К чести Осимы и Орлана, и особенно Гига, они и без объяснения быстро разобрались, что за армия прибыла в битву. Лусин и Камагин, а также труп, сгоряча спутали своих с чужими, но повторные вызовы Андре и путаница в сражении отрезвили их. Осиме удалось произвести и третий залп. Огненные потоки обрушились на фантомов. Наши невидимки схватились с вражескими привидениями. Я по-прежнему не видел воинов Гига, но потому, как взвивались призрачные крылатые кони, как в страхе увертывались искусственные ангелы и падали с предсмертным криком искусственные люди, представлял себе, сколь велика ярость нового сражения. И какое-то время у меня еще теплилась надежда, что не все проиграно. «Пора кончать избиение наших, адмирал», — сурово сказал Ромеро. Как раз в это время два громовержца, живой и искусственный, страшно столкнулись телами, испепеляя один другого. Багровая сеть молний оплела их головы. Один из драконов падал, и я не мог разобрать на отдалении, Лусин ли сейчас погибает или псевдолусин. Я приказал Андре, откашлившись, чтобы не дрожал голос, радировать общее отступление. Все военачальники стали поворачивать свои отряды. Труп тоже услышал приказ, но распаленный боем пренебрег им. Реальные ангелы, подбадривая себя бесовскими воплями, с прежним ожесточением схватывались с ангелами призрачными. Борьба становилась неравной. «Немедленно к трубу, Павел!» — приказал я Ромеро. «Выводить ангелов из боя!» Ромеро вскочил на штабного пегаса, и вскоре ангелы стали покидать поле сражения. Я спустился с холма и пошел в лагерь. У мэри на санитарном пункте кипела работа. Ангелицы-санитарки прилетали с ранеными. Истерзанные драконы приползали сами, а пегасов приходилось подгонять. Даже с поврежденными крыльями они норовили взлететь. Но боль они сносили спокойно. Ни один не ржал со злобой, когда ангелы-хирурги неумело брали в когти скальпель. «Мэри, мне показалось, что Лусин падал», — сказал я. «Где он?» «У Лусина легкое ранение, но громовержец плох». У Лусина была забинтована голова и рука на перевязи. Он горестно поглядел на меня. По щекам его катились слезы. Громовержец лежал на боку без сознания. Глаза его были закрыты. Великолепная корона боевых антенн помята. С остриев еще стекали синеватые предсмертные огни Эльма. Я опустился на колени и прислушался к работе сердца. Сердце стучало неровно и глухо, то замирало, то часто и слабо билось. Я молча встал. Надежды не было. «Такой друг!» — шептал Лусин плач. «Такой друг, Элли!»